Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 25 ноября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация пресс-службы Минобороны НКР. Состоялся 19-й телемарафон Всеармянского фонда «Армения». С 1 января для населения снизится тариф на природный газ. В управлении туризма состоялась презентация книги про Азовскую пещеру. Итак, подробности новостного блока в начале сообщения главного информуправления аппарата президента НКР. Президент Бако Саакян посетил южную часть Кашетакского района в селе Ишханадзор. Глава государства провел совещание с участием руководителей администрации Кашетакского района и общин южной части, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся социально-экономической ситуации и реализации ряда программ в данных общинах. Президент дал поручение руководителям соответствующих органов по надлежащему решению обсужденных вопросов. Вчера президент НКР Баку Саакян принял генерального прокурора Армении Артура Давтяна и военного прокурора Армении Артаваз Дарутюняна. В ходе встречи, в которой принял участие генпрокурор НКР Артур Мусиян, был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия соответствующих ведомств двух армянских республик. Вчера президент Баку Саакян начал консультации по проекту новой конституции, представленному экспертной комиссией по конституционным реформам. В тот же день президент провел встречу с группой активистов Арцахского освободительного движения, назвав символичным начало данного процесса именно в подобном формате. Вчера президент Республики Арцах Баку Саакян принял группу ученых, осуществляющих исследования и раскопки в Азовской пещере Гадрутского района НКР. За активное участие в археологических раскопках в Азовской пещере, а также за авторство и презентацию в международных научных кругах книги «Азовская пещера» и «Кавказский коридор» Левон Епископасян, Армения, Питер Джон, Эндрю Станни, Кристиан Кинг, Великобритания, Джон Мюррей, Ирландия и Йоланда Фернандес Халл, Испания были награждены медалью Вачаган-Барипашт. Президент Саакян подчеркнул, что их исследования имеют большое научное значение в деле изучения эволюции человека, выразив признательность за проделанную работу. Сегодня в Управлении туризма Минэкономики состоялась первая презентация книги «Азовская пещера. Транскавказский коридор», на которой присутствовали спикер Национального собрания Ашот Гулян, министр экономики Андраник Хачатрян, начальник управления Сергей Шахвердян, высоко оценил издание монографии, являющейся итогом 15 лет кропотливой работы. Անրահայտ Շպրինգեր, գիտական շվեցարական հրատարակությունը հրատարակել է Ազոխի քարանձավը եւ Կովկասյան միջանցքը, այս գիտական մենախոսությունը։ Այսօր մենք ցանկացանք հրավիրել ձեզ այստեղ, որպեսզի մեր հարգելի գործընկերները կարողանան ներկայացնել հանրությանը, ու դա առաջին ներկայացումն է լինելու այս գրքի։ Свои выводы по итогам раскопок и исследований представили авторы книги, вернее их представители, ибо число авторов достигает 40 человек. Они подчеркнули, что исследование Азоха важно для всей мировой цивилизации, ибо первые люди переселились в Европу и Азию, в том числе через Арцах. Особую гордость испытывают ученые в связи с обнаружением зуба первобытного человека, которого они, корректируя прежние выводы, считают предком неандертальца. Мечта археологов – найти когда-нибудь весь скелет азовского человека. Высокую оценку работе азовской экспедиции дал спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян. Ներկայացել է որպես աշխատություն, որպես արդյունք այդ բոլոր տարիների գիտական հետազոտություններին, կարծում եմ պետք է համարել բոլորի միասնական հաջողություն։ Ու նաև կարծում եմ սա շատ ուշ ներդրում է համաշխարհային գիտական մեծ, թե որտեղից ենք մենք գալիս, մեր ակունքները որտեղ են, եւ ինչպեսի ճանապարհ է անցել մարդը որպես էակ։ Сразу по окончании презентации ученые ответили на вопросы журналистов. Было отмечено важное значение участия в работах экспедиции арцахских студентов и археологов и деятельное содействие жителей села Азох. Информация пресс-службы Минобороны НКР. В ночь с 24 на 25 ноября на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана противник около 60 раз нарушил режим прекращения огня, произведя из разнокалиберного стрелкового оружия свыше 900 выстрелов по армянским боевым постам. Как сообщает пресс-служба Минобороны, в северо-восточном направлении линии соприкосновения вооруженные силы Азербайджана применили 60-миллиметровый миномет. Передовые подразделения армии обороны продолжали уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу, прибегая к ответным мерам исключительно в случае крайней необходимости, говорится в информации. В ходе состоявшегося в четверг 19-го телемарафона Всеармянского фонда Армения было пожертвовано 15 миллионов 428 тысяч 777 драмов, которые пойдут на восстановление пострадавших от войны населенных пунктов Арцаха, строительство домов для многодетных семей, ряд адресных программ в Армении. На вчерашнем заседании Государственной комиссии по регулированию общественных услуг и экономической конкуренции была рассмотрена заявка ЗАО «Арцахгаз» о снижении тарифа на природный газ. Решение по заявке озвучил начальник отдела комиссии Андрей Мусаилян. С 1 января тариф на природный газ в республике снизится на 7,7 драмов для населения. Если раньше за 1 кубометр использованного газа население платило 146,7 драма, то с 1 января будет платить 139 драмов. Նվազեցնել գործող սպառողական խմբին վաճառով, բնական գազի ցակագներով, սահմաններով յուրաքանչյուր 1000 կվադրատմետրի համար հետևյալ չափերով, նիարյալ արգելացված արժեքի հարկը. Ամսական միջև 10,000 կվադրատմետր սպառում ունեցող բաժանորդների համար 139,000 դրամ, գործող 146,700 դրամի փոխարեն. Госкомиссия рассмотрела также ряд других вопросов. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. Концерт вновь созданного коллектива «Трио Триумф» состоялся во Дворце культуры и молодежи Степанакерта. Идея создания коллектива появилась в Италии, где члены коллектива приняли участие в международном вокальном конкурсе. Общаясь вместе, они поняли, что могут сделать что-то большее. И так год назад появился новый коллектив «Трио Триумф» в их исполнении фрагмент песни. Создание коллектива совпало с началом этого года, юбилейного для двух армянских государств – Армении и Арцаха. 25-летие провозглашения независимости. Поэтому мы не могли не приехать в Арцах, сказал Сар Саркисян. Фрагмент песни «Нубариер». Oh, завершился концерт песни «Мой Арцах» при совместном исполнении трио «Триумф» и государственного хора «Маракац». Остается дополнить, что в тандем трио входят баритон Сар Саркисян, дипломат многих международных конкурсов, сопрано Анна Погосян, преподаватель вокала Ереванской государственной консерватории, дипломат международных конкурсов, и пианистка Джулетта Хачатурян, профессор Ереванской государственной консерватории. И о погоде. В субботу 26 ноября на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут -3, -8 ночью, днем 1,6 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.